В 3 часа прошла информация о том, что на Чистых прудах забастовщики поймали провокатора, который распространял слух о том, что верхушка фронта пытается выторговать для себя места топ-менеджеров в картеле, а всех нас потом сдаст, отдав в руки службам безопасности или милиции. Провокатора чуть не линчевали там же, у памятника Грибоедову. Сайт фронта призывал не поддаваться на провокации, не участвовать в криминале и сообщал о том, что переговоры идут напряженно. Уверенности это никому не прибавляло. Незаметно подкралось уныние, потом страх. Мы не знали, что делать. События никак не развивались. Лидеры групп пытались подбадривать народ, но получалось это несколько театрально. Пока успокаивало то, что нас было очень много. Мы занимали тротуары, проезжую часть, газоны. Пока еще улицы были нашими. В том, что нас было много, заключалась и проблема. К любому массовому выступлению рано или поздно примыкают маргиналы, которым все равно, против чего бастовать, какие лозунги выкрикивать и против кого выступать. Они там, где много людей, слабая организация и сводящий с ума дух свободы. Среди нас стали появляться участники левых партий, радикальных интернет-форумов, футбольные фанаты и прочие жаждущие побоищ ублюдки. В 5 толпа разгромила бутик элитных вин на Кутузовском. Почти в то же время начали бить витрины на Тверской и Новом Арбате, грабя продуктовые и ювелирные магазины. В первых брали водку, во вторых – наличные. Начались массовые стычки с милицией. По слухам, подъезды к Рублевке оцепили усиленными нарядами милиции и солдатами. Желающих идти туда сжечь было более чем достаточно. Между крышами домов повисла паника. Информация поступала все более скудная. Люди перестали понимать, что происходит и чем это закончится. Доступ в интернет стал редким везением. Почти всем, у кого были корпоративные мобильные, отключили связь, а купить новые телефоны было делом малореальным. Продавцы сотовых салонов были с нами на улицах. Если кому-то требовалось связаться с домом, приходилось одалживаться у случайных прохожих. После 5-часовых новостей делать это стало сложнее. После очередной телепромывки мозгов прохожие озлобленно зыркали в нашу сторону, поливая нас матом. Время от времени подваливали группы безумных старух, визжавших «бездельники!» и кидавших в нас гнилыми овощами или яйцами. Всеобщий отток по домам не происходил только потому, что мы хотели собственными глазами увидеть лидеров фронта и услышать, чем закончились переговоры, а главное понять, что нам с этим делать. В 7:30 к месту сбора участников забастовки подъехала кавалькада из 3 лимузинов и 5 милицейских джипов. Из 1-го лимузина вылез представитель картеля по связям с общественностью. Из нашей толпы навстречу ему вышли Том и Загорецкий. Оказалось, что к нам хочет обратиться совесть русского народа. Известный писатель и философ Панкратий Куницын. А представители картеля и милиции приехали удостовериться в его безопасности. Минут через 20 писатели, а по совместительству мессию, охрана под руки вывела из джипа и, окружив кольцом, повела к тому месту, откуда выступали перед нами лидеры фронта. Вокруг охраны мельтешили журналисты. Зажегся свет ручных камер. Старцу предложили мегафон, но он помотал рукой, расправил бороду и принялся дребезжащим голосом вещать, тряся подагрическими руками и обстоятельно крестясь. Он говорил что-то о лихой године, общем пути, вспоминал Минина и Пожарского, которые победили кризис в 17 веке, потому что русский народ не раскололся на части, а объединился. Он говорил о терпении, всепрощении и мировом договоре, о том, что нам, русскому народу, негоже уподобляться шпане вроде антиглобалистов, и что только своим трудом мы можем преодолеть все напасти. Еще он брякнул что-то типа «не алкайте золото». Но эта последняя фраза утонула во всеобщем свисте, скандировании «вон пошел» и вопросах, какая у него теперь в картеле должность. Мессия-менеджер, менеджер по общему пути или по лихой године. Я стоял достаточно близко от него и думал, что во времена Минина не было фондового рынка и никто не спекулировал акциями, хотя жулики были, конечно, и тогда. Еще я думал, почему теперь Даже литераторы мессии, которым бы бить челом в каменный пол своей кельи отшельника, предпочитают слепящие боли за судьбу отчизны, слепящий свет софитов и мягкие сиденья джипов. Отягощена ли данная ситуация мировой практикой, или у нее чисто русские корни? Трудно себе представить, чтобы Берроуз ездил на спецномерах. Дилан Томас имел ксиву помощника члена палаты общин, а Селлинджер вел собственное телешоу, посвященное проблемам молодежи. Ровно в 7 вечера, в канун общего сбора, на Садовом кольце появилась первая колонна грузовиков с солдатами. Видимо, они прибыли решать проблемы молодежи в формате реалити-шоу. Том говорил глухим голосом, с ничего не выражающим лицом. Говорил долго и не по существу, ныряя в детали переговоров, рассуждая про политику средств массовой информации, заверяя нас в том, что государство никогда не пойдет на силовое решение вопроса с таким количеством народа на улицах. Ясно было одно. Переговоры зашли в тупик. Картель готов на мелкие уступки. Но мы же здесь не для того, чтобы к нашей зарплате прибавили по $100. Видимо, и $100 были утопическими. Фронт выдвинул картелю ультиматум до 12 часов следующего дня. Фронт послал обращение в Госдуму. Забастовка освещается всеми международными средствами массовой информации. Не поддавайтесь на провокации. Не участвуйте в беспорядках. Нас более 1 000 000 во всех городах России. Аплодисменты, восторженные крики, свист, скандирование. Толпа снова завелась. В его речи было слишком много патетики и слишком мало ответов. Что за ультиматум? И если картель его не примет, что делать дальше? Крушить офисы, бутики, весь город? Нас более 1 000 000. В этом и проблема. 1 000 000 людей на улицах, не знающих, что делать. Идти пить пиво? Выступавшие сменяли друг друга, говоря все более зажигательно. Играла музыка, лился алкоголь. Все опять были безумно радостны. В нашем положении ничего другого не оставалось. Грузовики все подъезжали и подъезжали. Кто-то дернул меня за рукав. Обернувшись, я увидел Загорецкого, который манил меня пальцем в сторону памятника героям революции 1905 года. «Где тебя носило, черт?» — злобно спросил я, когда мы вышли за памятник. В переговорах участвовал. Синяки под глазами Загорецкого достигли угрожающих размеров. «Думаешь, ты лучше выглядишь?» — бросил он, заметив, как внимательно я разглядываю его изможденное лицо, покрытое 3-дневной щетиной. «Что происходит?» «Все решится завтра. У тебя сигареты есть?» «Что решится?» — я протянул ему пачку. «Пошли прогуляемся». Он оглянулся по сторонам и зашагал в сторону моста. «Есть хочется», — констатировал я. «Сейчас поедем в одно место, поедим». «Может, расскажешь?» — не успокаивался я. Руководство фронта разделилось. Ясно, что корпорации после окончания срока действия ультиматума не сделают ни одной уступки. Видел, что по ящику передают? Менеджеры теперь главные враги народа. Понятно, что эту тему будут прокачивать и дальше. В общем, мы сегодня вообще не продвинулись. Они теперь даже покупать нас не пытаются. То есть завтра в 12 все кончится? Том и его близкий круг настаивают на забастовке до победного конца. «Он уже близко», — хмыкнул я. «Люди начинают расходиться». Другая часть руководителей призывает к вооруженному восстанию. «С ума, что ли, брякнулись?» Я забежал вперед и посмотрел ему в лицо. «Баррикады будем строить? Булыжниками в солдат кидать?» «Представляешь, что может начаться?» «Неоновые вывески погаснут, город в дыму, снайперы на крышах. Как в 1993-м. Представляешь?» «Танки на мосту, горящий белый дом, куча трупов. Представляю». «А что тебе терять?» — запальчиво крикнул он. «Или ты собираешься вернуться в офис? Покаяться? или дворником работать? Нас миллион на улицах. Если заварится каша, будет еще больше. Это же революция. Послушай, ты курил, что ли? Или пил? Я смотрел на мерцающие по берегам Москвы реки огни и думал о том, что во всех этих домах живут люди, далекие от нашей забастовки. Люди, которые, если и примкнут к какой революции, то только к революции падения цен в гипермаркете. Нас никто не поддержит. Мы никому не интересны. Мы проиграли. Я не пил, не курил и даже не ел. Революция! Мы можем сделать революцию. Мы должны. Ты не представляешь, с каким наслаждением я бы расстрелял всех этих лоснящихся миллионеров, весь этот кружок промышленников и предпринимателей. И никаких кризисов. Никаких кризисов. Мне показалось, что Загорецкий говорит сам с собой. Деньги соберем, оружие в городе навалом, герилья. Армия в нас стрелять не станет. Все эти жирные сотрудники корпоративных служб безопасности сразу сдадутся. А главное, власть нам еще спасибо скажет за то, что смели всю эту шваль. 15 лет. Тихо проговорил я. Это в лучшем случае. В худшем – пожизненное. «А ты что, разве не отбываешь пожизненное?» – вскричал он. «Тебе первый раз в жизни дали право решать за себя. Тебе и всем там, на площади. Город ваш. Делайте с ним, что хотите. Вас выпустили из тюрьмы. Решайте свою судьбу, бараны. Или ты опять хочешь уволиться? Игры закончились. Неужели ты не понимаешь?» У революции нет отдела кадров, никто не подпишет по собственному. «Ты Ленин!» – заорал я в ответ. «Или Троцкий? Посмотри на все эти дома! Там живут люди, которым твоя герилья нахер не нужна!» Я тряс его за плечи, развернув в сторону домов. «Когда ты будешь факелом гореть в машине, в бензобак которой попал снайпер, от тебя в лучшем случае прикурят, понимаешь? Никто не поддержит людей, у которых средняя зарплата 70 тысяч рублей, а в руках автоматы. Ты им враг, Загорецкий. Не корпорация, не государство, а ты. Это ты виноват в кризисе. В том, что теперь подорожают хлеб, молоко и потребительские кредиты. Они сами вырвут у солдат оружие, чтобы завалить тебя, зажравшегося козла. Им это уже по телевизору объяснили». «Откуда ты знаешь?» Загорецкий двумя руками оттолкнул меня так, что я приложился спиной о парапет. «Ты пробовал с ними говорить? Пробовал объяснять? Почему ты считаешь себя слабее телевизора? Саша, они пойдут за нами. Не все, но пойдут. Стоит только попробовать зажечь их. Вспомни, как начиналась забастовка». «Помню. Очень хорошо помню. Сигареты верни». Я выхватил у него пачку. «Главные уроды — это вы. У фронта не было четкого плана, не было идей. Вы не ожидали, что вас поддержит такая масса народа. Вы сами не знали, чем это закончится. Вы подставили миллион живых людей, понимаешь? Ты, Загорецкий, и вся твоя тусовка. Завтра ты раздашь им оружие. Многие опять тебе поверят, и все закончится мясорубкой. Вы проиграете. Вы уже проиграли. Мы проиграли. Всех этих, которые сейчас поют на площади, завтра уволят или сдадут ментам, или у них теперь нет будущего». «А оно у них было?» Загорецкий перегнулся через парапет и плюнул. «У тебя было будущее? Разве эти 3 дня не были лучшими в твоей жизни? Или ежедневно сидеть в пластиковом стакане и бороться за то, что тебя оставят после слияния на позиции младшего подавальщика бумаги для ксерокса, было лучше? С понижением зарплаты, сверхурочными и угрозой увольнения в любой момент, без прав и надежды, это было лучше?» «Нет, это было существованием яйца в холодильнике. Я почему-то думал, что они испугаются, что мы сможем решать сами. Это были хорошие дни». «Наш день придет, как говорят в Северной Ирландии», — Загорецкий взял меня за плечо. «Стоит только попробовать. Все получится. В любом случае, это лучше, чем умереть от инфаркта в офисной столовой». В этот момент я ощутил, что все действительно закончилось. Это угар, конвульсии. Даже если они достанут оружие, это будут дробины слону. Мы не смогли сломать их систему. Она была слишком большой. Она была всюду. В рекламных щитах, в огнях фонарей, в мерцающих московских окнах, в стоячей воде реки, в плывущем позади нас потоке машин, в пачке сигарет, которую я сжимал в кулаке. Она была в нас.